толпа и молот. Наш Калинин был буквальным символом, живым гербом советского государства. Ограничить возможность Михаила Ивановича — это да, но остаться без него ни в коем случае. Для огромной массы населения советская страна без Калинина будто Новый год без Деда Мороза. Кстати, о новогоднем празднике и новогодней елке. Широкая молва приписывает постановление давнего народного обычая, запрещенного после октября, одному лишь Михаилу Ивановичу. Люди говорили: «Калинин вернул праздник». Или детям, увидевшим наряженную елку: «Вот подарок дедушке Калинина». А это не совсем так. Первым выступил за возвращение праздника секретарь ЦК ВКПБ Павел Петрович Постышев. Эту идею сразу же горячо поддержал Калинин, помнивший, сколько радости приносит людям новогодняя елка. Было принято соответствующее решение, и зажглись повсюду веселые новогодние огоньки на зеленых красавицах. А затем наступила та пора, когда имена Постышева, Блюхера и многих других восточников, которых Сталин знал мало, которые представлялись ему слишком самостоятельными и малопочтительными, были вычеркнуты из всех списков, вымарывались тушью в исторических книгах, и все, что связано было с возвращением новогодней елки, приписывалось лишь Калинину, его доброте и заботливости. Это не его вина. И, в общем-то, спасибо ему за возрожденный праздник. В тот период, когда я особенно сблизился с Михаилом Ивановичем, положение его было двойственным. Сложно. Мне импонировали его совестливость, отвращение к хитростям, интригам, стяжательству, его скромность и доброта. Он был одним из немногих, кто ничего не искал для себя и своих близких, всей душой верил в святость марксистско-ленинских идей, искренне радовался успехам советской власти. В ту пору Михаил Иванович болезненно переживал разрыв с родной деревней. Ездил он туда, в свою избу, всю жизнь, примерно года до 35-го. Лучший отдых в милых сердцу лесах и лугах, в доме, согретом ласковой улыбкой матери. Агитировал земляков в колхоз вступать, а потом увидел, что дела в колхозе идут скверно. Его поддержка, материальная помощь не помогает, а наоборот усугубляет положение. Крестьяне отходят от дел и забот, ленятся, перекладывают работу друг на друга, становятся лодырями, захребетниками, иждивенцами государства. Перестал ездить туда, лишив себя лучшего отдыха, говорил: надо бы что-то менять, перестраивать, заинтересовывать мужиков, вернуть тягу к работе. Но вносить какие-либо изменения он был уже не в силах, так как сложившаяся структура руководства, прямого подчинения с самого верха до самого низа, вполне устраивала Иосифа Виссарионовича. Как я уже отмечал, Сталин имел незаурядную способность привязывать к себе нужных ему людей, очаровывать их своей эрудицией и обаянием, подогревать самолюбие, идти на некоторые уступки, постепенно затягивая человека в круг своих интересов, своего бытия, своих правил, превращая его в соучастника, ответственного за события наряду с Иосифом Виссарионовичем. Что касается Калинина, то можно вспомнить случай прямо-таки парадоксально.